38. Не приходится надеяться и на преемника императора. Гальба вызвал из ссылки человека, которого считал равным себе по озлобленности и скупости. Вы сами видели, друзья, какую непогоду наслали на нас боги, недовольные этим выбором. То же недовольство владеет сенатом и римским народом. Ваша доблесть – их единственная надежда. Опираясь на нее, честные люди ощущают свою силу. Лишенный вашей поддержки, даже самый выдающийся человек не может ничего сделать. Я веду вас не в бой, не на опасности. Все солдаты, владеющие оружием, с нами. Облаченные в тоги бойцы единственной когорты, составляющей парадный конвой Гальбы, не столько охраняют его, сколько держат под стражей. Едва они завидят вас, едва получат от меня пароль, как станут бороться друг с другом за мое расположение. Никакой другой битвы и не будет. Медлить в задуманном нами деле нельзя, надо победить, и лишь тогда мы сможем собой гордиться». Окончив речь, Отон велит открыть арсенал. В мгновение ока, не соблюдая порядка и строя, солдаты разбирают оружие. Все смешалось. Преторианец хватает вооружение легионера. Легионер – преторианца. Мелькают щиты и шлемы солдат из вспомогательных войск. Не слышно приказов ни центурионов, ни трибунов. Каждый сам себе командир, каждый сам себя подгоняет, и скорбь честных людей больше всего раззадоривает негодяев. Страница 23.